«Ты никак не возразишь на это?» — поинтересовался демон, когда понял, что я намерен молчать и дальше. «Райдик прав. Ты завидуешь ему?» «Ну, ты же знаешь, что нет», — процедил я. «Не знаешь, кто из нас прав. Ну, зачем тогда спрашивать?» «Просто», — неопределенно протянул демон. «Впрочем, не будем пока об этом. А лучше скажи мне, Вулдиш, открой маленький секрет. Как ты убил одного из моих братьев?» «Да не убивал я никого», — взорвался я от возмущения. «Я не помню, что произошло в ту ночь. Я был подростком, который не понимал, что происходит. Бился в истерике и умолял брата пощадить меня. Неужели ты действительно думаешь, что ребенок мог бы справиться с таким созданием?» «Факты, Вулдиш», — бронил демон, — «факты против тебя. Ты встречался с моим братом. Следы этой встречи до сих пор видны на твоей душе. Но после этого ты жив и здоров, а он исчез, словно его и не было никогда. Не мне тебе объяснять, что это возможно лишь в одном случае, если демон погибнет. Мы слишком привязаны к нашему господину, чтобы сбежать от него. Да и потом, разве можно скрыться от Бога? Что ты на это скажешь?» «Ничего», — буркнул я, старательно разглядывая грязные разводы на своих ботинках. «Ты ведь знаешь, когда я говорю правду, а когда обманываю. Так вот, я ничего не делал в ту ночь, только рыдал и умолял меня отпустить. Очень достойное поведение для победителя демонов, ничего не скажешь». «Сарказм в данном случае неуместен», — сухо прервал меня слуга темного бога. «Погиб один из моих братьев, и виноват в этом прямо или косвенно ты. Поэтому темный бог так жаждет разобраться в этом деле. К сожалению, он не может прямо вмешиваться в дела смертных. Необходимо, чтобы какой-нибудь черный колдун пожелал разобраться с тобой. Только из-за этого мы ждали так долго после того прискорбного происшествия. Хорошо, что под руку подвернулся этот Райдик. Его желание стать всемогущим магом в обмен на твою душу показалось нам достойной сделкой». «Я польщен», — попытался я слабо улыбнуться. Мышцы лица словно одеревенели и не слушались, поэтому получилось плохо. Я кашлянул и осторожно поинтересовался: «А к чему тогда при нашей прошлой встрече ты пообещал, что не расскажешь Радику о том, кем я являюсь в действительности?» «А я разве рассказал?» — искренне удивился демон. «Он и так все знал. Захотелось тебя немного запутать, чтобы ты не догадался раньше времени, кто именно является нашей настоящей целью». «Надо сказать, это получилось мастерски», — проворчал я. «Если бы не тот прокол Сташей, которая под влиянием заклинания выложила все планы своего отца. Словом, я бы так ничего и не понял до самой полуночи». «Вся наша жизнь состоит из случайностей», — философски заметил демон. «Но в конечном итоге это тебе не помогло. Сейчас ты стоишь напротив меня, без оружия, если, конечно, не считать оружием твой хлипкий посох, который я переломлю одним пальцем, и без малейшего шанса на спасение. Интересно, что ты сейчас ощущаешь?» «А зачем тебе это знать?» — недоуменно нахмурился я. «Какая разница? Пусть даже я начну рыдать, на коленях умоляя меня пощадить. Разве ты это сделаешь? Или если начну в красках описывать, как у меня от страха коленки дрожат, ты посочувствуешь?» «Не хочешь — не отвечай», — легко пошел на попятную слуга темного бога. «Пойми, мы не можем чувствовать, поэтому реакция людей на то или иное событие так любопытна нам. Человеческие эмоции для нас имеют вкус и запах. Самый сладкий — страх, самый горький — радость и любовь. Но то, что сейчас от тебя исходит, трудно назвать ужасом, скорее ожиданием с кислым привкусом надежды. Ты чего-то ждешь. Неужели подмоги? Я вполголоса ругнулся. Эмоции для них вкус и запах имеют, видите ли. Ну и как скрыть в такой ситуации свои истинные мысли? Пожалуй, придется играть в открытую. Человеку свойственно надеяться, уклончиво ответил я. Разве это удивительно? Нет, не удивительно, усмехнулся демон. Но мне кажется, ты что-то от меня скрываешь. Впрочем, сейчас это к делу не относится. Вулдиш из рода Сурина. Мне очень жаль, но пришла пора выполнить то, ради чего я явился сюда. Вот как? Поперхнувшись, сдавленно произнес я. Может, еще немного побеседуем? Я расскажу тебе о своем тяжелом детстве, о том, как меня не понимали родители и обижали слуги. Не ярничай, перебил меня слуга темного бога. Тебе понравится, обещаю, потому как для начала ты убьешь свою прекрасную спутницу. Или забыл, как это приятно, когда смотришь в стекленеющие глаза погубленного тобою человека? Даша всхлипнула и пошатнулась, в последний момент все же удержавшись на ногах. Наверное, не очень приятно слышать такие вещи о человеке, которому доверила свою жизнь. Что поделать? Я никогда не говорил, будто вел себя в прошлом исключительно примерно и богобоязненно. «Молчишь», — с усмешкой протянул мой собеседник. «Быть может, ты не знал, что за тобой пристально следили все это время. Ждали малейшей оплошности, неверного шага, который привел бы тебя к нам. К сожалению, не получилось». Пришлось нам идти за тобой. Как говорится, если рыцарь не спешит выручать принцессу, то дракон лично вернет ее в замок. Не думал, что демоны могут шутить. От неожиданности я едва не посмотрел на собеседника, но в последний момент одумался и уставился на ковер у себя под ногами. «Ты многого о нас не знаешь», — проговорил слуга темного бога. Помолчал и добавил, с плохо скрытой угрозой в голосе, «Но скоро мы исправим это досадное недоразумение».